Одна девочка сказала «гвя», другая девочка сказала «хвы», третья девочка сказала «мбрю», а Ермаков капусту из-под забора хряпал, хряпал и хряпал. Видно, вечер уже наступал. Мотька с говном наигрался и спать пошел. Моросил дождик, свиньи горох ели, Рогозин в женскую баню подглядывал. Сенька на Маньке верхом сидел, Манька же дремать начала. Потемнело небо, заблистали звезды, под полом крысы мышку загрызли. Спи, мой мальчик, и не пугайся глупых снов. Глупые сны от желудка.